Каким местом люди думали, когда до мифического пня через красную зону собирались с разбегу добежать? Болт посмотрел на вяло ползущее по оранжевому небу выцветшее пятно бледно-голубого солнца, размытые очертания которого напоминали растворяющуюся в воде чернильную кляксу. «Надо спешить, иначе он слишком сильно выбьется из графика». Сталкер поднялся на ноги, дождался, когда поток идущих мимо оазиса аномалий станет достаточно редким, и побежал дальше. На границу с эпицентром он наткнулся через 2 часа совершенно неожиданно. Оберег не сильно кольнул его в грудь, указывая направление на метаморфит. И Болт изменил курс, забирая левее. Мет обнаружился лежащим на открытом месте в самой гуще скоростного потока аномалий. Это была пустышка. Вещица, считающаяся бесполезной, и сталкер даже задумался, стоит ли рисковать из-за нее. Интуиция подсказывала, что бесполезных метов не бывает. Рано или поздно свойства пустышки кто-нибудь да обнаружит, но лезть в гущу мечущихся сгустков концентрированной смерти совсем не хотелось. Болт уже собрался пройти мимо, но в этот момент заметил жернова очень крупных размеров, ползущие к метаморфиту. Менее сильные аномалии уступали дорогу более габаритному завихрению энергии, и пространство перед пустышкой начало очищаться. Воспользовавшись удачно представившейся возможностью, сталкер бросился к метаморфиту. Добежав до места, он схватил пустышку и тут же рванулся обратно, но жернова оказались агрессивными, они почувствовали человека и ускорились, увязываясь следом. Болт прибавил ходу, спасаясь бегством, но аномалия ускорилась еще сильнее. Как назло, вокруг не было ни лизуна, в котором можно спрятаться, ни зарослей, в которых можно отсидеться. Оставалось только бежать как можно быстрее, пока на пути не попадется какое-либо укрытие. Опасность возрастала и из-за того, что жернова оказались слишком крупные, и запутать их, столкнув с другой аномалией, не получалось. Все уступали им дорогу заранее. Болт мчался со всех ног, чувствуя, как жернова медленно, но неумолимо сокращают дистанцию, и когда прямо перед ним едва заметной рябью вспыхнула завеса эпицентра, не раздумывая, прошел ее насквозь, последнюю секунду затаив дыхание и закрыв глаза. Оказавшись внутри, он резко остановился, словно вкопанный, балансируя руками, чтобы не потерять равновесие. Здесь всего 2 шага безопасного пространства, и один из них он уже сделал. Не открывать глаза и не дышать. Ни в коем случае не дышать. Воздух эпицентра ядовит и очень быстро лишает подвижности, а это верная смерть. Необходимо простоять здесь, сколько хватит дыхания. Жернова с той стороны потеряли цель. Они быстро успокоятся и уйдут. Главное не возвращаться сразу. Нужно дать им время. Болту удалось неподвижно простоять с минуту, потом нехватка кислорода в организме стала невыносима. И он отшагнул назад. Оберег молчал, не видя опасности, и сталкер выдохнул, открывая глаза. Жернова были уже далеко, остальные аномалии к барьеру не приближались. Болт, жадно хватая ртом воздух, потер пульсирующую болью виски и уселся на землю у самой призрачной границы. Итак, ширина красной зоны не изменилась. Это все те же 20 километров, и он их только что прошел. Выходит, диаметр эпицентра теперь составляет 80 километров, 4 раза больше, чем до дезинфекции. Что-то очень страшное происходит с планетой, и никто особо не задумывается об этом. Болт отдышался и вновь посмотрел на небо. До того места, что когда-то было деревней Кедвовом, оставалось 30 километров. Это почти 7 часов пути в условиях эпицентра, если ничего не произойдет. Дойти до нее и вернуться до наступления кромешной темноты никак не успеть. Уже 6 часов вечера, не меньше. Ходить по эпицентру ночью – это верная смерть. Не видно низги, и повсюду снуют злобные хищные твари. Ночевать там негде. Сохранилась ли бабкина изба – неизвестно. А надеяться на авось абсолютно не хочется. Он, конечно, умеет проникать и в красную, и в эпицентр без последствий, но это еще не значит, что жизнь ему недорога. Остается только один разумный вариант – заночевать здесь, на границе, и войти в эпицентр с рассветом. Тогда времени должно хватить, но все про все, если потерявшая форму дыхалка не подведет. Хорошо, легкие уже в порядке, хоть что-то хорошее есть в этой дурацкой красной зоне. Булт устало вздохнул, взял автомат на изготовку и пошел вдоль подрагивающей эфемерной рябью завесы искать убежище на ночь. Ареал. Зеленая зона, административный квартал сателлита, конференц-зал совета директоров РАО «Ареал». 4 июля 2012 года, пятый день после выброса, 12 часов 17 минут. «Это с самого начала была афера!» Генерал Белов был зол и мрачен. «И мы все на нее попались! Вот, ознакомься!» Он протянул Лозинскому документ. «Это итоговая сводка моих аналитиков!» Вице-премьер взял бумагу и углубился в чтение. По мере изучения документа он хмурился все сильнее и, дочитав до конца, бросил бумаги на стол, с трудом сдерживая эмоции. «Все это организовал один единственный жалкий майор Дуболом из особ?» Лозинский с ненавистью скривился. «И все твои люди оказались не в состоянии предугадать его действия?» «Этот Плетнев далеко не один единственный», — огрызнулся Белов. «У него в команде оперативный сотрудник из группы рентгена, профессионал высочайшего класса. Ты же читал список. Плюс боевики с опытом работы в желтой зоне, один из лучших сталкеров поискового отдела, связи с местным населением, свой агент у нас в юридическом отделе». Они завербовали Волконского очень красиво. Старый идиот с удовольствием пошел на сотрудничество с ними втайне от нас. Такой комплекс оперативных мероприятий тупому дуболому не по плечу, Валентин. Это очень опасный противник. Он организовал в желтой зоне, заметь, там мы бессильны, целую подрывную организацию. Надо признать, очень эффективную. Они работают слаженно и профессионально. Каждый из них занимается своим сегментом, там дилетантов нет. Они четко просчитали наши действия. Подобрали нам наживку в виде лекарства от зависимости. И этот с виду безобидный сопляк, а в действительности матерый рецидивист Никитин, он же раз. Грамотно разыграл спектакль, который позже был раздут тупым стадом до колоссальных размеров. Чтобы мы теперь не говорили о несостоятельности слухов об этом чертовом пне, нам не поверят. Решат, что мы просто не хотим делиться грязью и прикрываемся различными оправданиями. «Ну, альянс это не развалит», — Лозинский принялся задумчиво размышлять. «Мы даем им слишком вкусное лакомство, чтобы от него отказываться. К тому же этот болт не вернулся, и никакой лечебной грязи у нас нет, и обвинить нас не в чем». Да, их оппозиция попытается извлечь из всего этого собственную выгоду, но она не будет существенной. «Предлагаю объявить экспедицию в Красную зону погибшей, а этот особ уничтожить при задержании. Они ведь подвергшиеся зомбированию террористы, за их головы назначена награда. Это общеизвестно». «Это гораздо легче сказать, чем сделать». Белов держал себя в руках, но Лозинский хорошо знал своего двоюродного брата и прекрасно понимал, что тот в бешенстве. «Мы не можем добраться до Плетнева с его особом больше полутора лет. И не только мы. В их команду, помимо оперативников, входят еще и шибко умные ученые, нашедшие способ постоянно существовать в условиях желтой зоны. Они добывают там воду, изготавливают чуть ли не мифические лекарства, как выясняется, даже умеют добывать электричество. Если бы не потребность в продовольствии, особ существовал бы полностью автономно. Но фактически они уже стали неприкасаемыми, особенно после появления передатчика и предупреждения о выбросах. Согласно агентурным данным, все крупные группировки считают более выгодным мириться с их существованием и получать медикаменты и оповещения, чем пытаться уничтожить особ. Нападения на них практически полностью прекратились. Есть подозрение, что как только мы попытаемся ликвидировать банду Плетнева, нам станет негласно мешать та самая оппозиция наших марионеток. «У нас же теперь есть УИПы, функционирующие в желтой зоне», — напомнил вице-премьер. «Разве это не решает проблему с поиском и уничтожением банды?» «Лишь частично», — поморщился генерал. «У моих людей нет опыта. Они никогда не работали в желтой зоне. А использование новых УИПов там имеет свои особенности, довольно серьезные. Со временем мы это исправим, но я подозреваю, что этого самого времени у нас может и не быть». «Что ты хочешь сказать этим, Эдуард?» — напрягся Лозинский. «Чем нам опасна банда голодранцев, пусть даже неплохо подготовленных, не высовывающих нос из желтой зоны. А ты подумай, зло скривился Белов, загребая в горсть аналитическую записку. Все это, он потряс скомканной бумагой, они устроили, чтобы получить себе болта. Зачем он им понадобился? Насколько я понимаю, болт единственный, кто может добраться до красной зоны и вернуться оттуда невредимым, ответил Лозинский. Будет бегать для них за камнями и осколками в эпицентр, конкурентов у него. Вице-премьер умолк на полусловии и тревожно посмотрел на собеседника. Он способен дойти до эпицентра. Рентген. Спустя 2 года. Ты уверен? Никаких оснований, кроме собственных предчувствий, у меня нет, поморщился Белов. Но мне и этого достаточно. Вот тебе версия, Валентин. 2 года этот болт был никому не нужен. И вдруг сейчас Плетнев организовывает операцию по его освобождению, да еще такую рискованную. Для чего? Болт может добраться до эпицентра. Рентген со всем компроматом исчез там же. Что, если он не погиб, как мы были уверены, а все это время находился, например, у того же Плетнева, а теперь желает получить некие данные, которые, как вариант, оставил в эпицентре, когда в спешке его покидал. Тот контрразведчик из госкомиссии, Кварц, который работает на Плетнева, вполне может оказаться рентгеном. Конечно, я могу ошибаться, но в одном я уверен совершенно точно. Болт нужен Плетневу для похода в эпицентр. Там есть нечто, получить которое ему сверхважно. Я предпочитаю не гадать на кофейной гуще, что это, дешевые грязные камни или компромат на нас. Согласен, Лозинский спешно обдумывал услышанное. Что ты предлагаешь? Мы должны пойти на крайние меры, решительно заявил Белов. Во-первых, надо объявить всем, что Болт нашел лекарство от зависимости и скрывается с ним от всех, набивая цену. В знак серьезности своих намерений он уже уничтожил, скажем, половину пня. Остальное собирается продать за огромные деньги, заплатить которые способна совсем небольшая группа людей. Это вызовет ненависть среди голодранцев и увешанного оружием быдла. Пусть его ищут все и везде. Подобный поворот событий сыграет нам на руку. Если кто-нибудь его найдет, об этом очень быстро узнают все, а мы устроим ему несчастный случай. Второе. Необходимо использовать любые средства для ликвидации банды Плетнева. Генерал недовольно скривился, постукивая по столу пальцами и со вздохом досады продолжил. Мой идиот-племянничек умудрился испортить выпавший нам удачный шанс. Белов вновь поморщился. Один из его людей вычислил эту Екатерину Петрову, агента Плетнева, и установил факт вербовки ею Волконского. Но вместо того, чтобы установить за обоими тотальное наблюдение, мой придурок арестовал обоих, да еще устроил из этого целую войну, обернувшуюся серьезными потерями. Теперь Плетнев знает, что его агенты провалены. Допросы с пристрастием почти ничего не дали. Волконский едва не умер от страха и рассказал все, ты в курсе. Петрова оказалась заранее подготовлена к провалу и поэтому дала минимум информации. Списочный состав банды и приблизительное представление о работе УИПа в желтой зоне. Большего она не знает. Но в Москве у нее осталась дочь. В настоящий момент живет с престарелыми родителями. Предлагаю использовать этот рычаг. Направим туда соответствующих специалистов. Пусть социальные службы проведут экспертизу, в результате которой окажется, что немощные старики не в состоянии обеспечить несчастному ребенку, фактически лишившемуся родителей, даже минимальные условия для существования. Органы опеки заберут дочь на законных основаниях, а дальше уже мое дело. Я хочу взглянуть, как отреагирует чета Петровых на перспективу своей дочери стать зависимой. Можно даже организовать сиротский приют в сателлите. Аналогично посмотрим, что можно предпринять в отношении семей остальных террористов. Но в этом мне потребуется помощь твоих неравнодушных. Они должны создать соответствующий информационный фон. «Организуем», — кивнул Лозинский. «Развернем все в виде кампании фонда в защиту прав узников Ареала. Мол, дети и семьи желают видеть своих родителей и мужей хоть иногда. Надо позволить им встречи на нейтральных территориях, ну и так далее. Рав, разумеется, будет всячески этому препятствовать. Сошлемся на полтергейст и режим чрезвычайного положения». В итоге всех необходимых жен детей и тому подобное сами же правдолюбцы и привезут к нам поближе. Да еще и торжественно, с пафосом и пиаром. Нашего участия в этом не будет. «Подходит», — оценил Белов. «А остальное организуют мои люди. Помимо этого, возможно, потребуется подкинуть Плетневу Дезу через Абрамова, чтобы выманить из логова в удобное нам место. Над этим еще предстоит подумать. В письме Володина требует опубликования всех переданных Абрамову данных в открытой печати в качестве подтверждения получения послания. Это не в наших интересах, так что пока я не принял решение, как именно использовать данную возможность, если в этом смысл. Но банду Плетнева необходимо ликвидировать как можно скорее. Отсюда третье. Я организую операцию по поиску, штурму и уничтожению банды в кратчайшие сроки. Но своими силами тут не справиться, иначе проблема не существовала бы уже давно. Необходима помощь в обнаружении их местонахождения. У нас практически нет хороших специалистов по желтой зоне. Все они состоят в различных группировках, в том числе и во входящих в альянс. Мы можем каким-либо образом мотивировать их на помощь нам. Объявление награды не работает. Тут нужно что-то другое, более существенное. В идеале нам должны предоставить проводников. Я обдумаю, что в наших силах, — вице-премьер задумчиво сдвинул брови. Разработаю варианты и пришлю тебе полный список. В крайнем случае можно пообещать им небольшой поселок. Приемный пункт в Конаш-Йоль можно оперативно перестроить. Он уже вплотную к зеленой зоне. Что-нибудь еще? «Остальное мелочи. Оперативная рутина», — покачал головой генерал. «Разве что экспертную группу не помешало бы создать, чтобы собрала все полезные научные данные из того, что останется от базы Плетнева. Мы постараемся взять Николаеву и Степанова живыми, но, возможно, накладки». «А вот об этом уже и я хотел поговорить».